Жорж Санд. Прекрасные господа из Буэдори. Том 1. Глава 1. Консини Дон Антонио де Альвимар, испанец итальянского происхождения, называвший себя и подписывавшийся Скиерра де Альвимар, был одним из наименее заметных протеже фаворита, хотя и выделялся умом, воспитанием и изысканными манерами. Это был красавец-мужчина на вид лет 20, хотя и говоривший, что ему уже 30. Роста скорее низкого, чем высокого, очень сильный. Правда, это не бросалось в глаза. Ловкий, он привлекал женщин блеском живых и пронзительных глаз, а также приятностью беседы, всегда легкой и очаровательной с дамами, но содержательной и увлекательной с людьми серьезными. Он почти без акцента говорил на многих европейских языках и обладал немалыми познаниями в области древних языков. Несмотря на все эти похвальные достоинства, Скиерра де Альвимар не смог завязать самостоятельные интриги при опутанном интригами дворе регентши. Ближайшим друзьям он сообщил, что хотел понравиться ни много ни мало, как самой Марии Медичи, вдове Генриха IV, и занять в сердце королевы место своего хозяина и покровителя маршала де Анкра. Но Ла Балорда I, как называла ее Леонора Галигай II, не обращала внимания на маленького испанца, видя в нем лишь стройного офицера, выслужившегося из рядовых, навсегда обреченного на второстепенные роли. Да и вообще, заметила ли она его искреннюю или поддельную страсть, история об этом умалчивает. Да и сам де Альвимар никогда об этом так и не узнал. Он мог привлечь к себе внимание умом и приятными манерами. Истинную причину, по которой Консини оставил сердце регентши равнодушным, надо искать в другом. Конечно, не в его происхождении или недостатке ума. Препятствие к высокой фортуне куртизана крылось в нем самом, препятствие, которое его честолюбие не смогло преодолеть. Будучи ревностным католиком, он обладал всеми пороками свирепых испанских католиков времен Филиппа II. Подозрительный, неугомонный, мстительный, беспощадный, он верил в Бога искренне, но без любви и без света. Вера его была искажена страстями и ненавистью, свойственными политике, идентифицировавшей себя с религией, к великому неудовольствию доброго и милосердного Бога, завоевания которого совершаются в моральной сфере путем милосердия, а не жестокости в мире фактов. Как знать, может, и Франции довелось бы изведать режим инквизиции, если бы Скиерра де Альвимар покорил сердце регентши. Но этого не случилось, и Консини, вся вина которого состояла в том, что он не родился достаточно знатным, чтобы безнаказанно воровать и грабить, как высшие вельможи, до самой своей трагической смерти обречен был только наблюдать за переменчивостью и продажностью политики регентши. После убийства маршала де Анкра, де Альвимар, скомпрометировавший себя на его службе во время дела парижского сержанта III, вынужден был исчезнуть, чтобы не оказаться втянутым в процесс с Леонорой. Он был бы не прочь переметнуться к другому фавориту, фавориту короля господину де Люену IV, но дело не выгорело. Хотя он был не более щепетилен, чем любой придворный своего времени, он понял, что не сможет смириться с обычаями королевской политики, идущей на уступки кальвинистам, дабы купить покорность принцев, вертевших реформистской религией в угоду своим интересам. Когда королева Мария попала в откровенную немилость 5, Скиерра де Альвимар решил, что в его интересах сохранять ей верность. Королева, даже в изгнании, могла делать щедрые подарки верным ей людям. Все в мире относительно, а де Альвимар был так беден, что милости даже разоренной королевы могли дать ему шанс. Он участвовал в подготовке бегства из Блуа, как несколько лет назад играл третьи и четвертые роли в различных политических комедиях, разыгрываемых то Филиппом III, то Марией Медичи, дабы осуществить королевские браки. 6. Господин де Альвимар, работая во благо других, был довольно ловок, честен и трудолюбив. Его можно было упрекнуть лишь в мании высказывать собственное мнение в тех случаях, когда вполне достаточно следовать мнению других и оставлять лавры победителя на долю более значительных лиц, когда сам ты лицо незначительное. Поэтому, несмотря на все свое усердие, он не смог привлечь к себе внимание королевы-матери. Пока Мария жила в изгнании в Анжере, он продолжал оставаться безвестным младшим офицером, которого скорее терпели, чем привечали. Де Альвимар тяжело переживал свои многочисленные неудачи. Сначала он производил приятное впечатление, но вскоре начинала раздражать горечь, прорывавшаяся у него, или вызывала подозрение честолюбия, которое он не кстати проявлял. Он не был в достаточной степени ни испанцем, ни итальянцем, вернее, он слишком был и тем, и другим. Сегодня общительный, вкрадчивый, изворотливый, как молодой венецианец, на завтра он представал высокомерным, упрямым и мрачным, как старый костелец. К вышеупомянутым недостаткам примешивались тайные угрызения совести, причину которых он открыл лишь перед смертью. Несмотря на наши изыскания, мы неоднократно теряем его из виду в промежуток между смертью Консини и последним годом жизни Люена. В нашем манускрипте лишь несколько слов о его пребывании в Блуайанжере, в его смутной и причудливой истории мы не находим ни одного факта, достойного упоминания, до 1621 года. В то время как король столь неудачно осаждал Монтабан, маленький де Альвимар находился в Париже, по-прежнему в свите королевы-матери, помирившись с ее сыном после дела Пон-де-Се. К тому времени де Альвимар оставил надежду ей понравиться и, возможно, в своем разбитом сердце тоже стал называть ее тупицей, хотя она впервые проявила здравый смысл, оказав доверие и, как говорят, отдав свое сердце Эрману Дюплесси. Одолеть подобного соперника де Альвимару и мечтать было нечего. К тому же, следуя советам Ришелье, королева направила свою политику в то же русло, что Генрих IV и Сюлли. В данный момент она боролась против испанского влияния в Германии, и де Альвимар оказался почти в опале, когда к довершению всех несчастий попал в неприятную историю. Он поссорился с другим Скирра Мартининга, к которому Мария Медичи больше благоволила и который отказывался признать его за родственника. Состоялся поединок, Скирра Мартининга был тяжело ранен. До королевы дошло, что Скирра де Альвимар недостаточно точно соблюдал принятые во Франции правила дуэли. Вызвав его к себе, она устроила жестокий разнос. В ответ де Альвимар излил давно копившуюся в нем горечь. В скором времени он покинул Париж, опасаясь ареста, и в первые дни ноября прибыл в замок де Арсвбери, в герцогстве Шатеру. Сразу откроем вам причины, по которым он предпочел это убежище всем остальным. Недель за шесть до своей несчастной дуэли Скирра де Альвимар сдружился с Гиемом де Арсом, любезным и богатым молодым человеком, потомком по прямой линии славного Людовика де Арса, прославившегося отступлением под Венузой в 1504 году и погибшего в битве при Паве. Гием де Арс был очарован умом де Альвимара и приветливостью, на которую тот был способен в свои лучшие минуты. Они не были знакомы достаточно долго, чтобы молодой человек успел проникнуться антипатией, которую несчастный де Альвимар почти неизбежно внушал всем спустя несколько недель после тесного общения. К тому же господин де Арс был очень молод, почти не имел светского опыта и, судя по всему, не был особенно проницателен. Он получил воспитание в провинции и, оказавшись в парижском свете, сразу же познакомился с де Альвимаром, который произвел на него неизгладимое впечатление своей посадкой в седле, успехами на псовой охоте и при игре в мяч. Щедрый и даже расточительный, Гийом предоставил в распоряжение испанца свой кошелек и свою дружбу, настойчиво приглашая посетить его замок в Берри, куда вынужден был вернуться по срочному делу. Де Альвимар в отношениях с новым другом проявлял исключительную честность. Пусть у него было много изъянов, никто не смог бы упрекнуть его в недостатке гордости, когда он принимал денежные подарки. Он вовсе не был богат, и расходы на одежду и прическу поглощали все его скудное жалование. Он не позволял себе никаких излишеств, и благодаря строгой экономии ему удавалось не просто сводить концы с концами, но и следить, чтобы его лошадь и наряды выглядели не хуже, чем у многих более богатых. Когда над ним нависла угроза судебного разбирательства и преследования, он вспомнил о приглашении беррийского дворянина и почел за благо попросить у него убежища. По словам Гийома, его провинция была в этот период одним из самых спокойных уголков Франции. Управлял ею принц Конде, живущий то в замке в Монтроне, в Сан-де-Амане, то в своем добром городе Бурже, где верно служил королю, а еще больше и иезуитам. В наши дни покой, царивший в Берри, был бы назван гражданской войной, так как там происходило немало вещей, о которых мы своевременно расскажем. Но, по сравнению со всей остальной страной, да и с тем, какие страсти кипели здесь в прошлом веке, Берри действительно выглядел, как уголок мира и порядка. Скирра де Альвимар мог, таким образом, надеяться, что найдет покой в одном из этих замков в Нижнем Берри, где кальвинисты на протяжении нескольких лет соблюдали спокойствие, где господа роялисты, бывшие лигеры, давно не имели случая или повода отправить своих людей кормиться за счет соседа, друга или недруга. Де Альвимар прибыл в замок де Арс осенним утром, точнее в 8 утра, в сопровождении единственного слуги, старого испанца, который утверждал, что тоже дворянин, вынужденный из-за нищеты пойти в услужение. Он был не похож на человека, способного выболтать тайны хозяина, поскольку ему случалось не сказать за неделю и трех слов. У обоих были хорошие лошади, и, хотя они везли помимо седоков немалую поклажу, путники добрались от Парижа до Берри за 6 дней. Первым человеком, которого они встретили во дворе замка, оказался Гийом. Он уже садился в седло, и еще несколько человек с дорожным багажом готовились составить ему компанию. «Ах, как вы кстати!» — воскликнул он, обнимая де Альвимора. «Я как раз собираюсь в Бурж на праздник, который принц Конде устраивает по поводу рождения сына, герцога Янгхиен 7. Там будут танцы, представление комедии, стрельба из аркебуз, фейерверк и много других развлечений. Я отложу свой отъезд на несколько часов, чтобы мы могли поехать вместе. Пойдемте в дом, вам надо поесть и отдохнуть с дороги. Я тем временем найду для вас свежих лошадей, поскольку ваши лошади, хоть и выглядят бодрыми, вряд ли готовы пройти сегодня еще 18 лье». Оставшись наедине с хозяином замка, де Альвимар объяснил ему, что он не может показываться на празднике, напротив, он хочет спрятаться в замке на несколько недель. В те времена, чтобы забылось столь незначительное прегрешение, как смерть или ранение противника на дуэли, вполне достаточно было на некоторое время исчезнуть с глаз долой. Надо было только найти влиятельного защитника при дворе. Де Альвимар рассчитывал на скорое прибытие в Париж герцога де Лерма, которого считал своим родственником, по крайней мере так говорил. Это было достаточно влиятельное лицо, чтобы не только добиться прощения, но и в целом улучшить свое положение при дворе. Неизвестно, как наш испанец расписывал свою дуэль со Скиера Мартининга 8, извинялся ли за нарушение правил дуэли или же клялся, что оболган перед королевой Марией и господином де Люеном. В любом случае Гийом де Арс слушал его вполуха. Честный дворянин, он был в восторге от де Альвимара и ни о чем плохом не думал. Кроме того, ему не терпелось отправиться на праздник, так что момент для каких бы то ни было серьезных разговоров был явно неподходящим. Так что Гийом не особо вникал в сущность проблемы и думал лишь о том, что его отъезд на праздник в столицу Берри может отложиться еще на день. Заметив его затруднение, де Альвимар поспешил заверить де Арса, что ничего в его планах менять не надо, и попросил лишь указать на деревню или ферму в его владениях, где он мог бы чувствовать себя в безопасности. «Нет, вы будете жить не на ферме или в деревне», — возразил Гийом, — «а в моем замке. Однако я боюсь, что вам здесь будет скучно в одиночестве. Мне в голову пришла удачная мысль. Ешьте и пейте, затем я отвезу вас к одному из моих друзей, который живет неподалеку, в часе езды отсюда. У него вы будете чувствовать себя в безопасности и приятно проведете время, насколько это возможно в нашей деревне. Дня через 4 или 5 я за вами приеду». Де Альвимар предпочел бы остаться один, но поскольку Гийом настаивал, вежливость не позволила ему возразить. Отказавшись от еды, он снова сел в седло и последовал за Гийомом де Арсом и его спутниками, вынужденными сделать крюк по дороге в Бурж. Глава 2. Выехав из замка, они через охотничьи угодья де Арса доехали по проселочной дороге до дороги, ведущей в Бурж, затем, оставив ее слева, лесными тропинками добрались до большой дороги, ведущей в Шато-Миен, и, оставив справа баронский город Ля-Шатр, поехали дальше прямо по полям к замку и поселку Бриант, деле своего путешествия. Поскольку в этих краях действительно было спокойно, молодые дворяне обогнали своих спутников, чтобы спокойно поговорить. Молодой де Арс счел своим долгом сообщить следующее. «Друг, к которому мы едем, одна из самых выдающихся личностей христианского мира. В его присутствии вам, возможно, иногда придется сдерживать смех, зато вы будете вознаграждены за терпение, которое проявите к его странностям, познакомившись с великой добротой его души. Настолько, что обратись вы к первому встречному благородного или низкого происхождения с вопросом, где живет добрый господин, все в один голос укажут на него. Следует объяснить вам все поподробнее. Поскольку ваша лошадь явно не хочет бежать, а сейчас никак не больше 9 утра, я расскажу вам о человеке, у которого вам предстоит прожить несколько дней. Итак, я начинаю, слушайте. История доброго господина из Буадоре. Поскольку вы чужой в этих краях и живете во Франции лет 10, вы не могли раньше с ним встречаться. Иначе вы, несомненно, его бы заметили, старого, доброго, храброго, безумного, благородного маркиза де Буадоре, ныне сеньора Брианта, Генарда, Валиде и многих других мест. Кроме того, аббата Варина по Фидикаммиссу 9. Несмотря на такое обилие титулов, Буадори не относится к высшему дворянству наших краев. Это рядовой дворянин, которого покойный Генрих IV отметил своей личной дружбой, который, не знаю как, разбогател во время войн, которые вел Генрих Наваррский. Возможно, в какой-то степени он обязан своим состоянием грабежу, как было принято в то время по праву войн. Не буду рассказывать вам сейчас о компаниях господина Буадори, это займет слишком много времени, остановлюсь только на его семейной истории. Его отец, господин Де, подождите, прервал его де Альвимар, получается, что этот господин де Буадори, еретик, а дьявол, со смехом ответил его провожатый, я и забыл, что вы ревностный католик, настоящий испанец. В наших краях придают не очень много значения религиозным разногласиям, провинция слишком от них пострадала, и мы ждем не дождемся, когда вся Франция будет от них избавлена. Мы надеемся, что в Монтабане король наконец-то покончит со всеми этими фанатиками с юга. 10 Мы желаем, чтобы он как следует их поколотил, но в отличие от наших отцов не желаем им виселицы или костра. Но я вижу, мои слова вам неприятны, поэтому спешу довести до вашего сведения, что маркиз де Буадори в наши дни столь же правоверный католик, как и те, что не переставали ими быть. Когда Биарнс решил, что Париж стоит мессы, господин де Буадори рассудил, что король не может ошибаться, и без лишнего шума, но окончательно отрекся от кальвинизма. «Вернемся к истории семьи господина де Буадори», — сказал де Альвимар, перебив Гейма, желая скрыть презрительное недоверие, с каким он относился ко вновь обращенным. «Вы правы», — согласился молодой человек. «Отец нашего маркиза был одним из самых упорных лидеров в этих краях. Он был верным сподвижником Клода де Ля Шатра и де Барбансуа. Этим все сказано. В своем замке он хранил набор пыточных инструментов для гугенотов. Случись им попасть к нему в руки, он непременно их применял, но мог поднять на дыбу и кого-нибудь из своих вассалов, если тот не уплачивал в срок свои оброки. Люди настолько его боялись и ненавидели, что он получил прозвище Четтемесье, и по заслугам. Его сын, нынешний маркиз де Буадори, получивший при крещении имя Сильвен, столько страдал от его жестокого характера, что с молодых ногтей относился к жизни наоборот и обращался с пленниками и вассалами отца с мягкостью и сочувствием, возможно, не совсем уместными у военного человека по отношению к мятежникам и у дворянина к людям низшего звания. Эти качества вместо того, чтобы возбуждать любовь к нему, напротив, вызвали у многих почти презрение, и крестьяне, люди, как известно, неблагодарные и недоверчивые, говорили о нем и его отце. Один весит больше своих прав, другой не весит вовсе ничего. Они полагали, что отец, человек жестокий, но решительный, храбрый, сможет защитить их от лихоимства бандитов с большой дороги, порождения войны. А господин Сильвен, по их мнению, оставит их на растерзание злодеям, поскольку не имеет ни мозгов, ни храбрости. В один прекрасный день господин Сильвен сильно скучал, и уж не знаю, что пришло на ум молодому человеку, но только он сбежал из замка Бриант, где света Божьего не видел, от своего отца. Тот обращался с юношей, как с умалишенным. Сильвен отправился к умеренным католикам, которых в то время называли третьей партией. Вам известно, что эта партия неоднократно протягивала руку помощи кальвинистам. Господин Сильвен постепенно стал кальвинистом, а также слугой и другом молодого короля Наваррского 11. Узнав об этом, отец его проклял и, чтобы разорить сына, надумал, несмотря на преклонный возраст, жениться и произвести на свет еще одного сына. Это означало уменьшение вдвое и без того небогатого наследства господина Сильвена, который, будучи гугенотом, мог потерять право старшинства при дележе наследства. Четтемесье был не особенно богат, к тому же его земли неоднократно разорялись кальвинистами. Но посмотрите, как добра природа этого человека. Вместо того, чтобы рассердиться или хотя бы посетовать на судьбу по поводу женитьбы собственного отца и рождения ребенка, вдвое уменьшающего его наследство, он гордо поднял голову, когда ему принесли эту новость. «Только подумайте», — воскликнул он, — «моему отцу за 60, а он произвел на свет мальчика. Великолепно! Я могу считать, что происхожу от доброго корня». Его благодушие не ограничилось лишь словами. 7 лет спустя, когда отец отлучился из Берри, чтобы поддержать порубленного 12 в его борьбе против принца де Алансонского 13, наш дорогой Сильвен, узнав, что после смерти его мачехи ребенок остался в замке почти без присмотра, тайно вернулся в наши края, чтобы в случае необходимости защитить сводного брата и, по его словам, ради радости его видеть и ласкать. Он провел всю зиму рядом с ребенком, играл с ним, носил на руках, как кормилица или гувернантка. Люди в окрестностях насмехались, говоря, что он слишком прост, что он блаженный, что в их устах означает умалишенный. Когда дурной отец возвратился домой после мира демон Сиеур-14, как вы понимаете, недовольный тем, что мятежники лучше вознаграждены, чем союзники, он был зол на весь белый свет и даже на господа, который позволил его молодой супруге умереть от чумы в его отсутствии. Не зная, на ком бы отыграться, он заявил, что старший сын явился сюда, чтобы колдовством погубить младшего, отраду его старости. Со стороны старого корсара это было весьма гнусно, поскольку ребенок никогда так хорошо себя не чувствовал и не был так хорошо ухожен, чем в присутствии старшего брата. Несчастный Сильвен был не более способен на злые намерения, чем новорожденный. В этот момент Гийом де Арс прервал свой рассказ. Путники уже почта доехали до Брианта. Навстречу им вышла молодая особа, одетая в черное с красным и серым платье с подоткнутым подолом и открытой шеей. Подойдя ближе, она сделала глубокий реверанс. «Увы, месье», — произнесла она, — «вы, возможно, собираетесь отобедать сегодня у моего досточтимого хозяина, маркиза де Буадоре, но его нет дома, он на весь день отправился в Мотсие и отпустил нас всех до вечера». Новость расстроила молодого де Арса, но воспитание не позволило это продемонстрировать. Он галантно сказал: «Ну что ж, мадемуазель Беллинда, тогда мы отправляемся в Мотсие. Желаю вам приятной прогулки». И, чтобы скрыть свое огорчение, обратился к де Альвимору, приглашая его повернуть назад. «Не правда ли, весьма привлекательная экономка? Ее цветущий вид должен сделать для вас более притягательной мысль о пребывании в Буадоре». Беллинда, от ушей которой не ускользнуло это заявление, сделанное громким голосом и куртуазным тоном, выпятила грудь, улыбнулась, подозвала помощника конюха, сопровождавшего ее на манер пажа, и извлекла из широких рукавов двух маленьких белых собачек, которых осторожно поставила на траву, будто бы, чтобы дать им возможность погулять, но на самом деле, чтобы оставаться лицом к кавалерам и дольше представлять их взглядом красивую обновку и свои прелестные и весьма пышные формы. Ей было лет 35. Румяные, волосы с красным отливом были довольно красивы, взбитые, они постоянно выбивались из-под шапочки, к великому неудовольствию местных дам. Но, даже стараясь выглядеть приветливой, она казалась недоброй. «Почему вы называете ее Беллиндой?» — спросил де Альвимар. «Это имя распространено в ваших краях?» «Вовсе нет. Ее зовут Гиеткарка, а Беллиндой ее прозвал маркиз. Следуя своему правилу, я объясню вам это позже, сперва закончу его историю». «Ни к чему», — ответил де Альвимар, остановив коня. «Несмотря на вашу любезность, я чувствую, что принес вам слишком много хлопот. Давайте поедем в замок Бриант, я останусь там с письмом, в котором вы рекомендуете меня господину де Буадоре. Я буду ожидать его возвращения и тем временем отдохну». «Об этом не может быть и речи», — воскликнул юноша. «Уж лучше я откажусь от поездки в Бурж, я бы даже уже от нее отказался, если бы не дал слово своим друзьям, что непременно буду там сегодня вечером. Но я ни в коем случае не оставлю вас, не представив лично своему доброму и верному другу. Мотсие всего в одном лье отсюда, так что не будем гнать наших коней, поедем спокойно. Я приеду на праздник на час-другой позже и найду двери еще открытыми». И он продолжил историю маркиза де Буадоре, хотя де Альвимар слушал весьма невнимательно, так как был озабочен своей безопасностью. Окрестности казались ему малоподходящими для того, чтобы здесь прятаться. На плоской и открытой равнине в случае нежелательной встречи невозможно было укрыться в лесу или рощице. Мелкая красная почва крупными волнами лежала под солнцем. Бескрайняя равнина, печальная на первый взгляд, время от времени оживлялась красивыми холмами или небольшими замками. Однако Бриант, который уже можно было разглядеть, показался ему более надежным. Минутах в 10 езды от замка равнина внезапно снижалась и вела по отлогому скату к узкой тенистой ложбине. Сам замок заметен только сверху, поскольку колоколенка аспидного цвета, самая высокая из башен, была лишь немного выше равнины. Сама равнина сверкала в лучах заходящего солнца, как маленький золоченый фонарь, поставленный на край лощины. То же самое можно сказать и о замке Мотсие-15, правда, не так живописном, поскольку он печально возвышается над плоской и бесконечной равниной Шамуа. До того, как свернуть на проселочную дорогу, ведущую к замку, Гийом успел рассказать своему спутнику о прочих превратностях судьбы господина Сильвена де Буадоре. Отец хотел запереть его в башне, чтобы воспрепятствовать возвращению сына к гугенотам. Молодой человек сбежал и вернулся к своему дорогому Генриху Наваррскому, в рядах армии которого после смерти Генриха III сражался в течение 9 лет. И, наконец, сделав все, что в его силах, чтобы Биарниц воцарился на французском престоле, он вернулся в свои края после того, как тиран-отец отошел в мир иной и перестал быть грозой окрестностей. «А что стало с его младшим братом?» – спросил де Альвимар, чтобы проявить интерес к рассказу. «Его больше нет», – ответил де Арс. «Его мало знали в Буадоре, поскольку отец еще в нежном возрасте отправил его на службу к герцогу Савойскому, где он погиб довольно странным образом». В этом месте рассказ Гийома был прерван неожиданным приключением, которое, судя по всему, весьма раздосадовало де Альвимара, потому что, будучи испанцем, он терпеть не мог, чтобы начатое дело прерывалось. Глава 3. Расположившаяся у обочины толпа цыган при виде наших путников вскочила на ноги, как стая потревоженных воробьев, так, что лошадь де Альвимара отпрянула в сторону. Воробьи эти оказались слишком ручными. Вместо того, чтобы отлететь подальше, они, рискуя попасть под копыта, прыгали, кричали, жалобно-комично гримасничая, протягивали к всадникам руки. Глядя на их ужимки, Гийом лишь рассмеялся и подал щедрую милостыню. Де Альвимар же проявил неожиданную нетерпимость и, угрожая плеткой, приказал: «Убирайтесь прочь с дороги, канальи!» Он даже замахнулся на мальчугана, вцепившегося в его стремя с умоляющим и несколько насмешливым видом, как все дети, с младенчества приученные к попрошайничанию на большой дороге. Гийом, ехавший сзади, заметил, как мальчишка, увернувшись от удара, схватил с земли камень и собирался запустить им в де Альвимара, но другой паренек, постарше, удержал его за руку и отругал, чем-то угрожая. На этом дело не кончилось. Женщина маленького роста, довольно красивая, хотя уже увядающая, взяв ребенка за руку и говоря с ним по-матерински, подтолкнула его к Гийому, а сама подбежала к де Альвимару, протягивая к нему руку, но при этом глядя на него так, будто хотела на всю жизнь запомнить его лицо. Де Альвимар, все сильнее раздражаясь, направил на нее лошадь и сбил бы ее с ног, если бы она ловко не увернулась. Он уже положил руку на рукоятку одного из пистолетов, который вез в седле, словно ему ничего не стоило бы пристрелить одного из этих глупых язычников. Цыгане переглянулись и, сбившись в кучу, о чем-то принялись совещаться. «Вперед, вперед!» — крикнул Гийом де Альвимару. «Почему вперед?» — спросил де Альвимар, не собираясь подстегивать лошадь. «Потому что вы разозлили этих черных птиц. Смотрите, они сбились в стаю, как журавли в беде, а их не менее 20, в то время как нас всего 7. Мой дорогой Гийом, неужели вы опасаетесь, что эти слабые и трусливые скоты могут причинить нам какой бы то ни было вред?» «Я не имею привычки опасаться чего бы то ни было», — возразил молодой человек несколько уязвленно. «Но мне не хотелось бы стрелять по этим несчастным оборванцам. Я даже удивлен, что они так вас рассердили, хотя было так легко отделаться от них несколькими монетами. Я никогда им не подаю», — ответ де Альвимара прозвучал так сухо и резко, что доброжелательный Гийом удивился. Он понял, что его спутник страдает тем, что сегодня называют болезнью нервов, и не стал упрекать его за резкость. Он просто настаивал на том, чтобы ускорить шаг, потому что цыгане их уже догоняли и даже обгоняли, разделившись на две команды, следующие по обеим сторонам дороги. Между тем эти люди не выглядели враждебно настроенными, и было непонятно, с какой целью они эскортируют наших путешественников. Они переговаривались на тарабарском наречии и, казалось, были заняты лишь женщиной, шествующей впереди. Мальчик, которого де Альвимар хотел ударить, бежал теперь рядом с де Арсом, будто надеясь на его защиту. Похоже, этот странный пробег казался ему увлекательным. Гийом обратил внимание, что ребенок менее грязен и менее смугл, чем остальные, и что его тонкие приятные черты лица не имеют ничего общего с цыганским типом. Если бы он повнимательнее пригляделся к женщине, которую де Альвимар ругал и осыпал угрозами, он бы заметил, что, хотя она ни капельки не похожа на мальчика, она тем более не похожа на своих собратьев по нищете. Она выглядела благороднее и нежнее. Помимо того, она явно не относилась к европейской расе, хотя и была одета в костюм жительницы Пиренеев. Но самым удивительным было другое. Прекрасно поняв жест де Альвимора, несмотря на вполне естественный страх нищих и бродяг такого типа, она храбро шагала с ним рядом, не покушаясь больше на содержимое его кошелька. Вид ее был не угрожающим, но она по-прежнему рассматривала его с пристальным интересом. Де Альвимар был разгневан такой наглостью. Еще немного, и он дал бы волю своему причудливому и жестокому воображению. Догадавшись об этом и опасаясь, как бы не пришлось из-за сердитого де Альвимара связаться с безобидными бродягами, Гийом подъехал поближе и, загородив своей лошадью скиера от женщины, сделал ей знак остановиться и обратился к ней с полусерьезной полушутливой речью. «Не изволите ли, королева дроков и вересков, сообщить нам, по какой причине вы нас сопровождаете столь странным образом, чтобы оказать нам честь или пристыдить нас? Должны ли мы быть польщены или огорчены этой церемонией?» Египтянка, в то время египтянами, или цыганами, называли всех бродяг непонятного происхождения, покачала головой и жестом подозвала мальчика, который удержал другого от того, чтобы бросить камень. Подойдя с дерзким видом, он вкрадчиво и без малейшего акцента обратился к Гийому. «Мерседес», указывая на женщину, произнес он, «не понимает языка ваших милостей. Вместо тех из наших, кто не знает французского, говорю я». «Хорошо», кивнул молодой дворянин, «значит, ты оратор своей группы. Как тебя величать, господин Нахал?» «Флэш-16, если угодно вашей милости. Я имел честь родиться во Франции, в городе, имя которого с тех пор ношу. Это, несомненно, великая честь для Франции. Итак, мэтр Флэш, скажи своим спутникам, чтобы они оставили нас в покое. Учитывая, что я сейчас в дороге, вы получили от меня вполне достаточно, и плохая благодарность за мою щедрость заставляет нас дышать поднимаемой вами пылью. Прощайте и отстаньте от нас, а если у вас есть ко мне еще какая-нибудь просьба, говорите быстрее, мы торопимся». Флэш быстро перевел слова Гийома женщине по имени Мерседес, к которой, казалось, не только он, но и все остальные относились с особым почтением. Она произнесла несколько слов по-испански, и Флэш снова обратился к Деарсу. «Эта женщина смиренно просит сообщить ей ваши имена, чтобы она могла за вас молиться». Гийом расхохотался. «Вот эта просьба. Передай ей мой совет. Пусть молится за нас без имен. Господь Бог и без того хорошо нас знает, и она вряд ли сообщит ему о нас что-то ему неизвестное». Флэш смиренно поклонился и снял свою засаленную шапчонку, а наши путники, подстегнув коней, наконец-то оставили толпу позади. «Что это?» — воскликнул де Альвимар, заметив у линии горизонта колоколенки Моттии. «Вы мне так и не рассказали, к какому вашему другу мы едем. Это замок молодой и прекрасной дамы, которая живет тут со своим отцом. Оба будут рады вас видеть. Вы пробудете у них до вечера и, надеюсь, убедитесь, что в нашей глуши люди вовсе не дикари и не чужды старинного французского гостеприимства. Вероятнее всего у них находится и господин де Буадоре». Де Альвимар ответил, что нисколько в этом не сомневался, и наговорил своему спутнику массу любезностей, поскольку умел это делать, как никто другой. Но его желчный ум тут же перекинулся на иной предмет. «Исходя из того, что вы мне сейчас рассказали о господине де Буадоре, мой будущий хозяин, старое чучело, вассалы которого от души над ним потешаются». «Вовсе нет», — воскликнул молодой человек. «Из-за цыган я не успел закончить свой рассказ. Я собирался рассказать вам, что, когда он вернулся, разбогатев и получив титул маркиза, все были очень удивлены, узнав, что в бою он храбр, как лев и, несмотря на свой благодушный вид, а также на то, что манеры его иногда кажутся комичными, он обладает христианскими добродетелями, которые делают ему честь. Входит ли терпимость и целомудрие в перечень вышеупомянутых христианских добродетелей? Почему вы об этом спрашиваете? У вас возникли какие-то сомнения? Я вспомнил экономку с пышной гривой, которую мы встретили у его замка. Она мне показалась слишком молодой для столь зрелого человека. Позор тому, кто дурно об этом подумает, — улыбнулся Гийом. Не могу поклясться, что он не интересовался прелестями фрейлин королевы Катерины, но это было так давно. Держу пари, вы можете рассказать об этом Беллинде, не причинив ей ни малейшего огорчения. Но вот мы и прибыли. Нет необходимости напоминать вам, что предположения такого рода здесь не приняты. Наша прекрасная вдова, госпожа де Бевр, вовсе не недотрога, но в ее возрасте, в ее положении. Всадники проехали по подъемному мосту, который, ввиду спокойствия, царящего в этих краях, постоянно был опущен, опускная решетка поднята. Они беспрепятственно и без лишних церемоний въехали во двор усадьбы и спешились. «Одну минуту», — обратился де Альвимар к Гейму, — «когда вы будете меня представлять, прошу вас, не называйте прислугах моего имени. Ни здесь, ни в другом месте я его не назову», — ответил господин де Арс. «Поскольку вы говорите без малейшего акцента, никому в голову не придет, что вы испанец. За кого из парижских друзей вы хотели бы сойти? Роль другого человека меня стесняет. Я предпочитаю остаться более-менее самим собой и назваться одним из семейных имен. С вашего позволения, я буду называться Вилариаль. А что касается причины моего бегства из Парижа, вы объясните ее маркизу наедине и скажете, что вам будет угодно. Я лишь скажу, что вы мой друг, что вы спасаетесь от преследования и что я прошу оказать вам прием, который бы я устроил сам». Глава 4. Замок Моттии, это название в конце концов закрепилось, почти полностью сохранился до наших дней. Он состоит из пятиугольной въездной башни в феодальном средневековом стиле, жилого здания с большими окнами, окруженного прочими строениями, над одним из которых возвышается главная башня. В левом здании со сводчатыми потолками и мощными нервюрами 17 конюшни, а также кухня и спальни для дворни. Справа часовенка с готическими окнами времен Людовика XII, короткая открытая галерея, поддерживаемая двумя приземистыми столбами, окруженными рельефными нервюрами, как толстые стволы деревьев, опутанные лианами. Эта галерея ведет к главной башне, относящейся, как и входная башня, к XII веку. Убранство круглых комнат было скромным, вид оживляли красивые колонны, у основания напоминающие когти. Винтовая лесенка в маленькой башне по соседству с большой проходила внутри древнего сруба, который в наше время является подлинным произведением искусства. В центре этой башни под сводом находилась так называемая деревянная лошадка, то есть дыба, применение которой было хладнокровно упорядочено еще ордонансом 1670 года. Это ужасное приспособление относится ко времени строительства замка, поскольку составляло одно целое с остовом 18. В этом бедном и мрачном замке прекрасная Шарлотта де Альбри, жена жестокосердного Чезаре Борджа, прожила 15 лет и умерла еще молодой, прожив жизнь, полную страдания и святости. Известно, что гнусный кардинал, байстрюк папы Римского, развратник, кровосмеситель, кровожадный тиран, любовник родной сестры Лукреции и убийца собственного брата и соперника, в один прекрасный день решил сложить с себя духовный сан и отправился во Францию в надежде найти выгодную партию для женитьбы. Людовик XII хотел расторгнуть свой брак с Жанной, дочерью Людовика XI, чтобы жениться на Анне Бретонской. Это было невозможно без папского согласия. Король получил его в обмен на то, что отдал байстрюку, кардиналу Кондотьеру, область Валентинуа и руку принцессы. Шарлотта де Альбре, красивая, умная и чистая, была принесена в жертву. Несколько месяцев спустя муж ее оставил, и она жила, как вдова. Купив это печальное поместье, она отправилась туда воспитывать свою дочь 19. Единственным ее развлечением вне стен замка были поездки в Бурж, к ее мистической подруге по несчастью Жанне Французской, отвергнутой королеве, ставшей доброй герцогиней Деберри. После смерти Жанны Шарлотта, которой было тогда всего 24 года, одела траур и не снимала его до самой смерти, не выезжала больше из замка. Она умерла 9 лет спустя, в 1514 году. Тело ее было перевезено в Бурж и погребено рядом с Жанной, а полвека спустя эксгумировано, подвергнуто надругательствам и сожжено кальвинистами, равно как и останки другой несчастной святой. Ее сердце покоилось в сельской часовне Моттии, в прекрасном склепе, заказанном для нее дочерью. Но материальной памяти об этой печальной судьбе не суждено было сохраниться. В 1793 крестьяне обрушили весь гнев, накопившийся в их сердцах, против несчастного склепа, разрушили мавзолей, обломки которого еще валяются окрест. Расколотая на три части статуя Шарлотты стоит, прислоненная к стене. Заброшенная церковь разрушается сама по себе. Сердце несчастной страдалицы, наверняка, было запечатано в золотой или серебряный ларец. Что-то с ним сталось. Может, продано по дешевке, а может, где-то спрятано из страха или уважения к ее памяти и до сих пор хранится в какой-нибудь деревенской лачуге, а новые ее обитатели ничего не знают про то, что ларец лежит под камнем очага или зарыт под терновником изгороди. В наши дни реставрированный замок нежится под лучами солнца, Через частично разрушенную стену солнце проникает на его посыпанный песком внутренний дворик. Вода в старинных рвах, которые, как я полагаю, питает соседний источник, бежит подобно небольшой веселой речушке через недавно обустроенный английский сад. Могучий Тис, современник Шарлотты де Альбре, величественно опирается на каменные глыбы, специально подложенные под его ветки, чтобы поддержать его монументальную дряхлость. Несколько цветков и одинокий лебедь будто бы меланхолично улыбаются горестному замку. Горизонт по-прежнему хмур, пейзаж уныл, башня мрачна, но наш артистический век любит мрачные жилища, старые разоренные гнезда, крепкие постройки, доставшиеся в наследство от тяжелого и горького прошлого, которое народ уже не помнит, которое не помнил уже в 1793 году, поскольку разорил могилу кроткой Шарлотты вместо того, чтобы поломать дыбу в Моттии. Во времена, к которым относится наш рассказ, закрытый со всех сторон замок был одновременно мрачнее и комфортабельнее, чем в наши дни. Большие камины с чугунными литыми очагами жарко нагревали просторные комнаты. Обивку на стенах уже заменили на фетровую бумагу удивительной красоты и толщины. Вместо наших красивых персидских занавесей, которые дрожат от ветра, дующего из окон, висели шторы из тяжелого дамасского шелка, а в более скромных домах – занавеси из очесов шелка, которые служили лет по 50. Керамику в коридоре и лавочки застилали коврами, сотканными из смеси шерсти, хлопка, льна и конопли. В те времена паркет было принято красиво инкрустировать. Серванты были заставлены красивым ниверским фаянсом, причудливыми кубками из цветного стекла, которые извлекались оттуда только в торжественных случаях. Их делали в форме памятников, растений, кораблей или фантастических животных. Итак, несмотря на внешнюю простоту хозяйского дома, господин де Альвимар нашел помещение уютным, чистым, даже довольно элегантным. В нем чувствовалось, если не богатство, то по крайней мере настоящий достаток. После замужества Луизы Борджа замок Моттии отошел к дому де ля Тремуй, с которым господин де Бевр был связан по материнской линии. Это был суровый и храбрый дворянин, который не стеснялся высказывать вслух свое мнение и не скрывал своих убеждений. Его единственная дочь, Лориана 20, в возрасте 12 лет была выдана за своего кузена, 16-летнего Леона де Бевра. Дети редко виделись, поскольку провинция была охвачена событиями, в которых господа де Бевр считали своим долгом принять участие. На следующий день после свадьбы они покинули замок, чтобы отправиться на помощь герцогине Ниверской, принявшей сторону принца Конде и в данный момент осажденной в своем добром городе Монтини, Франциско де Гранжа. Храбро пытаясь прорваться в город прямо на глазах у католиков, юный Леон погиб. Вернувшись в деревню, господин де Бевр с болью в сердце вынужден был сообщить своей обожаемой дочери, что она стала вдовой, не лишившись девственности. Лориана долго оплакивала своего юного кузена и мужа. Но можно ли бесконечно рыдать в возрасте 12 лет, тем более, что отец подарил ей такую красивую куклу. Юбка у этой куклы была из серебряной ткани, башмачки из красного бархата. А когда Лориане исполнилось 14, ей привезли из Буржа прекрасную маленькую лошадку из конюшен самого принца. Помимо того, Лориана, которая в момент своей свадьбы была худенькой и бледной девчушкой, к 15 годам превратилась в столь свежую, элегантную и любезную блондинку, что не стоило опасаться, что ее вдовство будет продолжительным. Но ей было так спокойно рядом с отцом, она чувствовала себя полновластной хозяйкой в доставшемся ей в приданое имении, что вовсе не торопилась повторно вступать в брак. Разве ее и без того не называют мадам? А желание услышать это обращение ни одну молодую девушку склонило к замужеству. А что касается подарков, празднеств, свадебных нарядов, Лориана наивно говорила: «Я уже познала все радости и тяготы свадьбы». Между тем, хотя господин де Бевр имел немалое состояние, за которым рачительно следил и которое благодаря уединенному образу жизни постоянно увеличивалось, ему не удавалось найти для дочери подходящей партии. Господин де Бевр поднялся на борьбу за дело реформы в момент, когда, истощив свои людские и денежные возможности, движение в провинциях стало затухать. Все вокруг стали католиками или по крайней мере делали вид. Кальвинизм в Берри находился в упадке, момент его недолгого взлета давно прошел. Но год 1562-21 давно прошел, и крепостные стены Сансера, досадной твердыни, были давно срыты до самого основания. Беррийцы не мстительны и не склонны к фанатизму, так что после недолгого удивления и возбуждения, когда явившиеся извне страсти захватили простолюдинов и третье сословие, снова воцарилась империя страха перед сильными мира сего, которые составляют основу политики этой провинции. Что касается сильных мира сего, они, как обычно, торговали своей покорностью. Конди превратился в ревностного католика. Ди Бевр, служивший сперва у его отца и потерявший зятя на службе принцу, как и следовало ожидать, оказался в немилости и больше не показывался в Бурже. Направленные к нему принцем и иезуиты, стремившиеся склонить его к отречению, вернулись ни с чем. Ди Бевр вовсе не был религиозным фанатиком, принимая доктрину Лютера. Он следовал скорее политическим соображениям и вскоре понял, что ошибся. Но было уже поздно. У всех отпала необходимость его покупать. Ограничивались тем, что пытались его запугать. В частности, ему дали понять, что он не сможет пристроить свою дочку в этих краях, если продолжит упорствовать в ереси. Гордо державшийся перед прочими угрозами, он начал колебаться из страха, что Лориана останется одинокой и его имение перейдет в женские руки. Но сама Лориана помогла ему устоять. Воспитанная им в протестантской вере и получившая посредственное образование, она в своем сердце смешивала обряды и молитвы обеих религий. Она не стремилась по длинным и дурным дорогам из Судина и Линьера любой ценой добраться до протестантской проповеди, но и не вздрагивала от отвращения, слыша перезвон с католической колокольни. Но иногда за ее приветливой и почти детской мягкостью угадывались ростки великой гордости. Заметив, что ее отец страдает при мысли о необходимости публичного отречения, она с удивительной энергией пришла ему на помощь, заявив прибывшим из Буржа иезуитам: «Напрасно вы пытаетесь обратить меня в свою веру, обещая мне знатного мужа-католика. Я поклялась в своем сердце, что скорее выйду за человека низкого происхождения, зато моей веры». Глава 5. Недели через две после последнего посещения Моцци и иезуитами Гийом де Арс представил владельцам замка Скиера де Альвимара. И отец, и дочь вышли навстречу гостям, а вот маркиза де Буадоре в доме не оказалось. Он с лесником господина де Бевра поехал травить зайца. Новая помеха весьма расстроила молодого де Арса. Его поездка откладывалась час за часом, и он уже отчаялся попасть в Бурж сегодня. Скиера де Альвимар представился с немалым изяществом, и с самого начала любезной беседы де Бевр, который понимал в этом толк не потому, что часто бывал в Париже, но в силу того, что много времени провел при провинциальных дворах, где каждый сеньор мнил себя не ниже короля, сразу же понял, что имеет дело с человеком, принадлежащим к высшему свету. Что до господина де Альвимара, он был поражен грацией и юностью Лорианы и, долгое время полагая, что это младшая дочь господина де Бевра, ожидал, когда его представит вдове, о которой говорил Гийом. Лишь через добрых четверть часа он понял, что это прелестное дитя и есть хозяйка замка. В 10 утра сели обедать, к этому времени вернулся Гийом, который отправился в луга на поиски господина Сильвена. «Я предупредил маркиза», — обратился он к Скиера, — «и он скоро приедет. Он обещал мне принять вас у себя и быть вашим другом до моего возвращения. Так что я оставляю вас в хорошей компании, а сам постараюсь наверстать упущенное время». Напрасно его пытались уговорить остаться обедать. Он ускакал, поцеловав руку прекрасной Лориане, обменявшись рукопожатием с господином де Бевром и обняв де Альвимара, пообещав вернуться не позже, чем в конце недели, и забрать его из Бриантов де Арс, где, как он надеется, гость пробудет еще немало времени. «Итак», — обратился господин де Бевр к де Альвимару, — «подайте руку владелице замка и пойдемте к столу. Не удивляйтесь, что мы не стали ждать нашего друга Буадоре. У него вошло в привычку, даже если охота продолжалась не более 15 минут, после этого не менее часа тратить на приведение в порядок туалета, и ни за что на свете он не покажется даме, даже Лориане, которая ему в дочке годится и которая выросла у него на глазах, не умывшись, не надушившись и не переодевшись с головы до ног. Мы не видим большого зла в этой его маленькой слабости. Между нами не приняты церемонии, и, отложив из-за него обед, мы бы его, напротив, стеснили. Не следовало ли мне, — спросил де Альвимар, когда его усадили за стол, — подняться в комнату маркиза, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение до того, как приступить к обеду? «Нет», — со смехом воскликнула Лориана. «Он расстроился бы, если бы гость застал его за одеванием. Не спрашивайте, почему, увидев его, вы сами все поймете. Кроме того», — добавил ее отец, — «ваша предупредительность к нему может быть обусловлена только вашей разницей в возрасте, ведь, поскольку он вас принимает, это он должен оказывать вам знаки внимания. Господин де Арс поручил мне представить вас маркизу, и я с удовольствием исполню эту миссию. Полагая, что де Альвимар молод, господин де Бевр разделял всеобщее заблуждение. Хотя ему было в ту пору около 40, он выглядел не более чем лет на 30. Возможно, в глубине души господин де Бевр сравнивал красивое лицо своего гостя со своей дорогой Лорианой. Его постоянной заботой были поиски для нее супруга, который был бы не из этих краев и не требовал бы публичного отречения. Наивный старик, он не знал, что засилье иезуитов установилось повсеместно. Кроме того, он не подозревал, что в душе де Альвимар был верным рыцарем прекрасной дамы Инквизиции. Желая обеспечить своему другу сердечный прием, Гийом ни словом не обмолвился о том, что он ревностный католик. Сам он тоже был католиком, но весьма терпимым и даже маловерующим, как большинство светских молодых людей. Поэтому и представляя гостя господину де Бевру, и рекомендуя его господину де Буадоре, он не поднял вопросы религии, которому, впрочем, все трое не придавали особого значения при общении с друзьями. Он ограничился тем, что сообщил господину де Бевру, что господин де Вилариаль происходит из хорошей семьи и довольно богат. Гийом и сам в это верил, поскольку де Альвимар скрывал свою бедность со всей гордостью, присущей испанцам в этом вопросе. Первая перемена блюд была подана со всей медлительностью, на которую только способны беррийские слуги, и съедена с методической медлительностью хорошо воспитанных людей. Терпеливое пережевывание пищи, длинные паузы между глотками, рассказы радушных хозяев между блюдами до сих пор являются для беррийских стариков признаком хорошего тона. В наши дни крестьяне стараются перещеголять друг друга хорошим воспитанием, и когда садишься с ними обедать, можно быть уверенным, что проведешь за столом не менее 3 часов, даже если подан будет лишь кусок сыра, да бутылка вина. Де Альвимар, живой и беспокойный, ум которого не знал отдыха, воспользовался величественным жеванием господина де Бевра, чтобы побеседовать с его дочерью, которая ела быстро и мало, занимаясь больше отцом и гостем, чем собой. Он был удивлен, обнаружив столь острый ум у девушки, которая, не считая 2-3 поездок в Бурж-и-Невер, никогда не покидала своих владений. Лориана не получила приличного воспитания и, вероятно, не смогла бы написать большое письмо, не сделав в нем нескольких ошибок. Но у нее была правильная речь, и, слыша разговоры отца с соседями о недавних событиях, она начала неплохо разбираться в истории, начиная с царствования Людовика XII и первых религиозных войн. Помимо природного такта и деликатности, ее ум обладал прямотой и хитростью, чисто беррийским сочетанием, а союз двух этих противоположностей создает оригинальную манеру думать и говорить. Она родилась в тех краях, где правду говорят с улыбкой и каждый знает, что его поймут. Де Альвимар почувствовал перед этой девушкой некоторую робость, сам не зная, почему. Иногда ему казалось, что она угадала его характер, его жизнь, его недавние приключения и что она мысленно говорит: «Несмотря на все это, мы останемся к вам добры, мы все равно к вашим услугам». Когда наконец дошла очередь до жаркого, среди хлопанья дверей и звона тарелок появился господин де Буадоре, впереди него шествовал богато разодетый молодой слуга, нечто вроде пажа, будто чтобы подтвердить стих, еще не сочиненный, о нелепости ему подобных. Каждый маркиз хочет, чтобы у него были пажи, что, кстати, противоречило ордонансам, разрешавшим иметь пажей лишь принцам и самым высокопоставленным вельможам. Несмотря на вечную свою меланхолию и нынешнюю озабоченность, де Альвимар с трудом удержался, чтобы не рассмеяться при виде своего временного хозяина. В свое время Сильвен де Буадоре был очень красив, завидного роста, прекрасно сложенный, черноволосый и белолицый, с живыми глазами, тонкими чертами лица, сильный и легкий в движении. Он в свое время покорил сердца многих дам, но ни разу не смог вызвать прочной или страстной любви. Быть может, дело тут было в его легкости и скупости его собственных эмоций. Безграничная доброта и верность, принимая во внимание эпоху и среду, королевская расточительность в те дни, когда судьба неожиданно делала его богатым, и стоическая философия в часы нищеты, как он сам называл минуты безденежья, все эти приятные и легкие качества авантюриста-сподвижника Биарнца были недостаточны, чтобы сделать из него пылкого героя, какие были в моде в дни его юности. В ту экзальтированную и кровавую эпоху, чтобы подняться над романтической привязанностью, роман должен был содержать в себе хоть каплю жестокости. Буадоре, отважный в сражении, все прочее время был чрезвычайно мягкосердечен. Он не убил на дуэли ни одного мужа или брата, не зарезал в объятиях неверной любовницы ни одного соперника. С Жаватта или на Нетта он легко находил утешение после измены Дианы или Бланки. Поэтому, несмотря на его склонность к пасторальным и рыцарским романам, женщины считали, что у него рыбья кровь и недалекий ум. Тем легче ему было сносить женскую неверность, он ее просто не замечал. Он знал, что красив, добрый, храбр. Его любовные приключения были непродолжительны, но многочисленны. И, честно говоря, он любил понемногу каждую из красавиц, не питая страсти ни к одной из них. Сердце его было более склонно к дружбе, чем к страсти. Он был счастлив, не терзаясь стремлением вызвать страсть. Его считали бы эгоистом, если бы это обвинение хоть как-то вязалось с упреками в чрезмерной доброте и гуманности. В какой-то степени он был карикатурой на славного Генриха, которого многие называли предателем и бесчестным, но, сойдясь с ним поближе, проникались к нему любовью. Но время летит, и это тоже, как неверность любовниц, мессир де Буадори не соизволил замечать. Его легкое тело утратило былую гибкость, благородный лоб лишился волос, вокруг глаз, как лучи вокруг солнца, пробежали морщины, из всей своей юной красоты он сохранил лишь зубы, немного длинноватые, но все еще белые и ровные. Он до сих пор мог колоть зубами поданные на десерт орехи и нередко таким образом привлекал к себе внимание общества. Соседи говорили даже, что он бывал расстроен, когда, принимая его, забывали поставить орехи на стол. Говоря, что господин де Буадори не снисходил до того, чтобы заметить причиненный ему временем урон, мы имеем в виду, что он все еще был собою доволен. Он, конечно, понимал, что старится, и упорно боролся с разрушительным временем, тратя большую часть своих жизненных сил на эту битву. Заметив, что волосы стали сидеть и редеть, он отправился в Париж, чтобы заказать парик у лучшего мастера. Изготовление париков к тому времени превратилось в настоящее искусство. Но знатоки старины сообщили нам, что щеголю, желавшему видеть на своей голове пробор из белого шелка и по одному приклеенные к парику волосы, приходилось выложить за подобный парик не менее 60 пистолей. Господина де Буадори не могла остановить такая безделица, он разбогател и тратил 12-15 экю на будничную одежду и 5-6 тысяч на праздничную. Он отправился выбрать себе парик. Сперва ему понравилась русая грива, которая, по словам мастера, как нельзя лучше ему подходила. Буадори никогда не был блондином и уже почти поддался уговорам мастера, когда ему пришло в голову померить парик с шатеновыми волосами, который, опять же по словам продавца, смотрелся на нем просто великолепно. Оба парика стоили одинаково, но Буадори померил все-таки третий, стоивший на 10 экю дороже, и тот привел мастера в совершенный восторг. Именно этот парик как нельзя лучше подчеркивал достоинство господина маркиза. Буадори вспомнил, что в свое время дамы говорили ему, что редко встречаются столь черные волосы при столь белой коже. Вероятно, мастер прав, подумал он. Тем не менее он несколько минут с изумлением взирал на свое отражение, поскольку эта черная грива делала его лицо твердым и жестоким. «Удивительно», — воскликнул он, — «как эта вещица меня изменила, а ведь это цвет моих собственных волос. Но в юности я выглядел добрым, как и сейчас, и черные волосы не придавали мне вид злого мальчишки». Ему не пришло в голову, что природа во всем стремится к гармонии, и когда она нас одаряет, и когда разоряет, и что к его нынешнему лицу лучше всего подходят седые волосы. Но продавец так настойчиво убеждал его, что в этом парике он выглядит никак не старше, чем лет на 30, что маркиз не только купил этот парик, но заказал еще один такой же, по его словам, из-за экономии, чтобы поберечь первый. Тем не менее на следующий день он спохватился. Он пришел к выводу, что с волосами молодого человека стал выглядеть еще старше, и это подтвердили все, к кому он обратился за советом. Тогда мастер объяснил, что волосы должны соответствовать цвету бороды и бровей, и немедленно всучил ему черную краску. Но с подкрашенными бровями и бородой лицо маркиза стало казаться смертельно бледным, и поэтому потребовалось накладывать еще и румяна. Получается, стоит ступить на этот путь, и остановиться невозможно, таков обычай, ответил мастер. Надо либо выглядеть, либо казаться, выбирайте. Но разве я стар? Нет, поскольку употребляя мои средства, вы выглядите молодым. С этого дня Буадори начал носить парик, красить брови, усы и бороду, маскировать ароматическими пудрами каждую морщинку, душиться и рассовывать ароматические саши по всему телу. Когда он выходил из своей комнаты, это чувствовалось даже во дворе, а если он проходил мимо псарни, гончие еще целый час чихали и морщили носы. Завершив превращение величественного старика в старую балаганную марионетку, он, помимо того, решил испортить свою осанку, приказав зашить в камзол двойные стальные пластинки, благодаря которым он целый день держался неестественно прямо, а к вечеру еле добредал до кровати. Он бы свел себя этим в гроб, но, к счастью для него, мода изменилась. На смену жестким камзолам времен Генриха IV пришли широкие легкие плащи с широкими рукавами в стиле фаворитов Людовика XIII. Фассебри уступили место широким кюлотам, отражающим каждый наклон тела. Не без труда Буадори примирился с этими нововведениями и расстался с несгибаемыми выпуклыми фрезами, зато он стал лучше себя чувствовать в легких ротондах. Он горько сожалел о пазументах, но вскоре утешился бантами и кружевами. После очередной поездки в Париж он вернулся одетый по моде и переняв у придворных щеголей манеру с небрежной непринужденностью разваливаться в креслах, принимать утомленные позы, медленно, будто нехотя, со счетом на три, поднимаясь. Одним словом, учитывая его высокий рост и раскрашенное лицо, он представлял собой тип прошлого маркиза, какой 30 лет спустя Мольер сочтет смешным и готовым для сатиры. Но все это помогало Буадори скрыть реальный груз своих лет за маской, превращавшей его в комическое привидение. Сперва вид маркиза почти ужаснул де Альвимора. Ему было дико смотреть на изобилие черных локонов над изборожденным морщинами лицом, на злобные черные брови над добрыми глазами, на яркие румяна. Все это казалось безумной маской, одетой на благородное и благожелательное лицо. Что до костюма, его изысканность, обилие галунов, вышивок, бантов, розеток, плюмажей среди бела дня в деревне казались совсем неуместными. Весь костюм был выдержан в нежных палевых тонах, которые маркиз обожал. К сожалению, эти цвета никак не гармонировали с львиным видом его щетинистых усов и париком.